«Но из этого положения», — продолжил первый китаец. «Все, пора. Они достаточно приблизились. Тебе выхода нет». На последних словах наши противники вошли в освещенный круг, а я выстрелил из пистолета с глушителем по единственному работающему на крыше прожектору. «Понеслась душа в рай!» Первое, что сделали китайцы, когда погас свет, выпустили по одной стандартной ударной технике. В Святого полетела так называемая сосулька, а в меня, точнее в ту сторону, где раздался хлопок глушителя, огненный шар. И только после этого поставили стихийные щиты. Один с моей стороны справа от Святого, другой прямо перед собой, при этом не сдвинувшись с места. Мы же с Сергеичем в это время сделали рывок в стороны. Я им за спины, а он на левый фланг, туда, где не было щитов. Благодаря своей скорости я оказался на месте еще когда они только начинали ставить щиты, поэтому две гранаты американские М-84, которые я бросил им под ноги, сработали как раз в момент занятия русским своей позиции. Хлопок! И 180 дБ ударили по ушам китайцев, а яркая вспышка ослепила их глаза. В этот момент я уже был под двойным фокусом. Тройное ускорение и рывок позволили в мгновение ока оказаться вплотную к одному из учителей. Одновременный удар с двух рук, толчок, и ничего не понимающий китаец без звука летит навстречу смерти. От того места, где стояли наши противники, до края крыши, было 14 метров. И мой толчок, запустивший смертника в полет метров на 30, не оставил ему ни одного шанса. Через секунду после моего хода мне в спину ударил порыв сильного ветра, и мимо плеча пронеслось еще одно тело. «И ядрить твою!» Не долетело до края. Рывок под шаг и смачный пинок в душу стоящему на карачках китайцу с одновременным применением толчка поставил точку в наших китайских проблемах. «Что ж ты так?» — обратился я к Святову. «Опытный черт оказался. Успел ноги к земле приморозить. Или изначально это сделал?» «Ну вот, видишь. А ты был против, чтобы я с тобой пошел?» «Если б не вы, я бы ударил чем посильней», — проворчал мужчина. «Ладно, не будем спорить, раз уж все хорошо закончилось. Для нас». «Это да. Ладно, пойдем девицу выручать». «Ага, девицу», — кивнул Святов. Покачав на это головой, связался с Акеми. «Эй, красавица, ты там жива?» «Сейчас не время для шуток». «Ах ты ж, где там твой Антипов? Меня тут два ветерана поджимают». «На каком-то этаже?» «Сейчас на 30-м». «Ого, далеко же она забралась, учитывая, что их здесь всего 52». «Все», — вдруг выдохнула она в рацию. Причем так, что я даже испугался. «Здесь я, похоже, и останусь. Эй, эй, красотка, не время сдаваться. Мы уже мчимся к тебе. Продержись 5 минут». «Да я и не сдаюсь. Просто меня тут заблокировали с двух сторон. Так что выше мне не подняться. Придется здесь на 30-м оборону держать». «Тьфу, не пугай меня так. Сейчас будем». «Испугался? Ты за меня испугался!» Тут она прервалась, пальнув пару раз из своего револьвера, судя по звуку. «Уже готов признаться в любви?» Еще один выстрел. «Харе прикалываться! Просто держись там! Скоро будем!» «Да уж поторопитесь!» — проворчала она в рацию и сделала еще несколько выстрелов, на этот раз из пистолета. «Что-то ветераны не спешат появляться, как бы чего не удумали!» «Мы уже на 51-м», — бросил я взгляд на цифру, намалеванную на стене. «Все, отбой, не отвлекайся». И, отключившись, связался с Антиповым. «Вы где там сейчас, богомол? Этаж какой?» 18-й. И лифты, мать их, так не работают». «А вы бы поехали?» — удивился я. «Нет, конечно. Но поворчать-то можно». «Ха! С ветеранами сталкивались?» «Нет еще». «А Кэми двое удерживают, так что где-то там еще двое прячутся. Если встретитесь, задержитесь и прихлопните их». «Принято». Святов бежал первым. Пока что единственным серьезным препятствием, которое мы встретили, был последний этаж небоскреба. Да и то лишь потому, что у входа на лестничную клетку было достаточно пространства, чтобы там скопилось прилично народа. Святов почти всех покрошил, а остатки разогнал всего тремя техниками. Зачищать этаж мы не стали, ибо время дорого. Но мне почему-то кажется, что идиотов, которые готовы преследовать монстра ранга учитель, здесь немного. Впрочем, если подумать, то и людей на том этаже осталось не так, чтобы дофига. Кого не зацепил Сергеич, того успел подстрелить я. Так что там остались только те, кто находится в этот момент в дальних уголках этажа. Переборок и стен там, кстати, было немного, так что почти весь этаж был на виду. Первый десяток этажей проскочили, не останавливаясь, просто потому что нас никто не задерживал. На 42-м попались какие-то отморозки в количестве 5 штук. Были убиты за 3 секунды. На 35-м мы были обстреляны из глубины этажа. Правда, открытая дверь на лестничную клетку как бы намекала, что не все тут ладно, так что нас даже подловить не удалось. Просто Святов задержался на пару мгновений напротив двери, кинул туда пару техник, да пошел дальше. А на 33-м мы на несколько секунд задержались. Опять открытая дверь и еще одно подозрение на засаду. Только на этот раз никто по нам стрелять не стал. Заглянувший в дверной проем Святов хмыкнул, как и я чуть позже, предварительно просканировав пространство обнаружением разума. Буквально в 4 метрах от двери, раскинув руки, валялся лесник. Окровавленная рубашка и натекшая под ним кровь говорили о многом. И еще о большем умалчивали. Судя по отсутствию разрушений, лесник даже не сопротивлялся. Вошел на этаж, прошел несколько метров, развернулся, снял доспех духа, после чего в него несколько раз выстрелили. Интересно, лежащий у самой двери с простреленной головой Сверло умер до или после своего подручного? А, неважно. Однако отмечу, что рядом со Сверлом пистолет валялся, а рядом с лесником нет. Получается, что он успел среагировать, а его подручный нет? Бред какой-то. «Пойдем», — сказал я Сергеичу. «Что на них пялится теперь-то?» Так и не получилось у Сверла выйти из этого конфликта. Бойцы, заблокировавшие Акеми, нас ждали. Не знаю, на что они рассчитывали, но и уходить тоже не собирались. Трое сидели между 30-м и 31-м этажом. Этих я прямо из-за спины Святого подстрелил, ему даже не пришлось техниками пользоваться. Также поступили и с теми, кто сидел на 30-м. Но тут Сергеич все же вступил в бой, добивая засевшего перед нами ветерана. После чего я устроился у стены рядом с дверью, а Святов зашел на этаж. Крики, выстрелы, небольшие взрывы и даже отсюда слышимый свист ветра. Русскому потребовалось всего 4 минуты, чтобы выйти на лестничную клетку в сопровождении Акеми. «Там еще 2 ветерана засели», — сказал он, пристроившись рядом со мной. «Может, добить?» «Думаешь, будут преследовать?» — спросил я со скепсисом в голосе. «Нет, конечно. Но пока есть такая возможность». «Без учителей. Змею каюк. И с кем потом Акеми?» — кивнул я на нее. «Гильдию восстанавливать? Или они к другим убегут?» — спросил я уже ее. «Очень даже возможно», — кивнула она. «То есть их лучше убить?» — переспросил я. «Вот так взять и лишить тебя подобного ресурса?» «Это гильдия, малыш», — усмехнулась женщина. «Наката-сан», — раздалось с этажа. «Если змей будет мертв, обещаем перейти на вашу сторону». «Тссс», — глянула она на меня с неудовольствием. «Я вас запомнила, уроды!» — крикнула она в дверной проем. «И если что, натравлю на вас Сакурая. Он вас из-под земли достанет!» «Вот дает баба!» «Мы все поняли, Наката-сан!» Сквозь затемненное забрало шлема видеть мое лицо она не могла. Но, видимо, что-то такое все-таки почувствовала, так как, глядя на меня, пожала плечами и скорчила рожицу типа. «А что мне еще оставалось?» «Ладно», — произнес я наконец. «Потом с тобой разберусь». «Богомол Кощею, прием!» «Это не вы там на 28-27 этажах шумите?» «Мы уже закончили. Вы на 30-м, прием?» «Да, спускаемся к вам, ждите, конец связи». Минута. Пара этажей. И вот мы встречаемся с Антиповым и его людьми, засевшими на лестничной клетке. После была небольшая перестановка, которая вывела Святого вперед. За ним пара человек Антипова, он сам рядом со мной, а остальная толпа прикрывает нам спину. Выйдя из здания, я увидел целую кучу машин. Джипы, грузовики, пара седанов. Наверное, все-таки стоило организовать наружное наблюдение. Ну, заметили бы их, а что? Все равно бы операцию не отменили. С другой стороны, оно бы ничего и не изменило. Да и ладно, зато лишних потерь избежали. Мало ли. Ох, плюхнулся я на переднее сиденье неприметной Тойоты. «Давай, Сергеич, гони на базу». Акеми ехала с нами, а вот Антипов со своими людьми пристроился следом на микроавтобусе. «Отстанет, конечно, но это не критично». «Надо было допросить кого-нибудь на предмет того, где прячется змей», — опомнилась красотка с заднего сиденья. «Не факт, что после такого разгрома он еще там», — ответил я. «Даже, скорее всего, уже не там». «Но шанс был», — не сдавалась она. «Мы могли бы прямо отсюда направиться к нему». «Без подготовки, без разведки, просто ввалиться в возможную ловушку? Ну уж нет». «Змей доказал, что гадости он устраивать умеет. К тому же у меня сейчас несколько другие проблемы». «Проблемы?» — приблизила она свое лицо ко мне. «У тебя сейчас проблемы? Вроде ж все получилось». «Это...» «Скорее всего, со змеем не связано». И, не дождавшись очередного вопроса, пояснил. «На офис Шидотэмору напали. Точнее уж, разгромили. Большинство наемников мертвы. И есть подозрение, что это дело рук мастера». «Тогда почему мы едем на базу, а не туда?» «А что мне там делать?» «Ну?» «Нечего мне там делать. Все, что надо, Накамура сделает. Кстати...» Достав левый мобильник из бардачка, набрал номер бывшего полицейского. «Слушаю», — раздалось из трубки. «Это Сакурай. Ты там как, живой?» Ответили мне не сразу, видимо, осознавая вопрос. «Как бы да. А есть сомнения?» «Есть вероятность, что по дороге на тебя нападут». Еще одна пауза. «Понял вас, Сакурай-сан. Буду внимателен. И если что, не геройствуй. У тебя есть охрана, которая должна за тебя умирать. Твоя задача — выжить». «Я не собираюсь умирать, Сакурай-сан. Вот и отлично, все, отбой». «Я что-то...» — пискнула позади Акеми. «Не совсем понимаю, что происходит. Мастер, это как?» «Да я и сам не врубаюсь», — ответил я. «Атаковать офис сейчас бессмысленно, только если этим личностям надо выманить меня с базы». «Но, Син, если у них есть мастер, тебя бы могли убить и раньше, более тихо». «Вот и я подумал. Может, им не смерть моя нужна?» «А что?» «Разорение». «Думаешь, это Чесуэ?» «Нет». «Э...» «Ох-хо-хо. Вариант, что это Чесуэ, возможен, но по факту у его рода нет мастеров. Он, конечно, мог одолжить такого бойца у кого-нибудь в клане, но я что-то сомневаюсь, чтобы ему бы дали мастера для...» — повел я рукой в воздухе. «Подобного!» Да и как-то это крутовато пока для наших с ним отношений. Не полный же он отморозок. Ну а кто еще-то? Не знаю. Может и правда Чесуэ. На выезде из города меня начало отпускать напряжение. Если уж за время нашей поездки обратно, а это 1,5 часа, не случилось чего плохого, значит, по идее, я должен успеть на базу. Да и не факт, что я вообще прав в своих соображениях. Все-таки и в самом деле немного параноик. На этой мысли подал голос мобильник. А я подумал, что, может, и не параноик. «Слушаю», — произнес я, нажав прием. «Это Курода, господин. База атакована. Западная КПП уничтожена, как и 100 метров стены с той стороны. И это явно мастер. Он попытался было зайти сюда, но у нас тут столько турелей, что ему пришлось очень быстро уходить. Сейчас он сидит 300 метров от бывшего КПП и обстреливает базу издали. Ближайшие турели к стене уже уничтожены. Если так пойдет и дальше, он понемногу все их и уничтожит. Вместе с базой. Гражданские в убежище. Но, судя по всему, этот урод здесь один. И мне кажется, лучше будет эвакуировать людей. Пока еще можно. «Какая у него стихия?» Сам не знаю, зачем спросил. Просто в тот момент никаких других мыслей в голову не пришло. «Огонь!» «Секунду!» Прикрыв глаза рукой, глубоко вздохнул. «Все-таки мастер. Эвакуировать людей можно только в самом крайнем случае, потому что далеко не факт, что он все же один. Далеко не факт. Но и просто смотреть, как уничтожают базу вместе с моими людьми, я тоже не могу. Паршиво-то как. Если сейчас вмешаться, а сделать это могу только я, то все те, кто наблюдает за базой, хоть я и гоняю их время от времени, зададутся вопросом, а кто это такой, сумевший убить мастера? То, что все, кому надо, узнают о нападении и о том, кто нападал, я был уверен. Значит, и о его проигрыше узнают. И что подумают? Первое, что приходит на ум, это то, что у Сакурая имеется свой собственный мастер. На меня подозрение вряд ли пойдет. Это как если бы в моем мире 6-классник помножил на 0 группу спецназовцев. Заподозрить во мне учителя они еще могут, но мастера... Очень сомневаюсь. Тут главное, чтобы свидетелей не было. Ладно, с этим разобрались. Далее вопрос. Откуда у меня мастер и кто он? Хм? А ведь можно в несознанку сыграть. Мол, знать не знаю, кто это, или... Тьфу, не о том думаю. Этот вопрос и потом можно решить. Придумать что-нибудь, раз уж все равно решил ввязаться. О, придумал! Это будет карлик. Тот самый неизвестный ТК, который что-то у меня украл, а на отходе столкнулся с нападающим. Да, натянуто. Но ведь никто не знает, что на уме у токийского карлика. А уж что он у меня украдет, я придумать сумею. Блин, все равно натянуто. Ну и ладно, мелочи потом обдумаю. «Курода!» — поднес я трубку к уху. «Думаю я, кстати, не секунду, а целых 21. Слушай меня внимательно. Сейчас берешь всех, повторяю, всех бойцов и мчитесь на заброшенный завод». Уж оттуда они точно ничего не увидят. «И занимаете там оборону. Но это ты доверишь Такаки, а сам беги на всех парах к Таро и выводи его из убежища вместе с Кейсами. Как выйдете, пусть он мне позвонит. И быстрее, Курода, быстрее!» «Понял, господин, уже бегу. Все, отбой!» Едва я только нажал на красную кнопочку, как тут же был атакован с двух сторон. «А почему бы сразу Таро не позвонить?» — спросила одна любопытная особа. «Ты ведь не собираешься сражаться с мастером?» — даже не оборачиваясь ко мне, спросил Святов. «Ой, Дошло наконец до Акеми? Или это она так прикалывается? До убежища сигнал просто не дойдет, ответил я Акеми. И да, собираюсь, был мой ответ Святову. Черт, качнул он головой. Син, это не обсуждается, и ты в этом участие принимать не будешь. Парень, я тебя не отпущу против мастера в одиночку. «Значит, сначала мне придется вырубить тебя», — произнес я сквозь зевок. «Не то чтобы я спать хотел. Просто так получилось». «Сделать это быстро будет сложно», — заметил он. «А я постараюсь». «Думаешь, я тебе совсем ничем помочь не могу?» «Ты просто тупо сдохнешь», — рыкнул я, не выдержав. «Как и ты». «Достал, придурок». Потеряв переносицу, малость успокоился. «Меня бесит то, что в меня никто не верит. Даже те, кто знает, на что я способен». «Не совсем так. Просто мы беспокоимся о тебе». «Святов, на мне крови больше, чем на тебе и Акеми вместе взятых. Обо мне поздно беспокоиться». «Прям-таки больше», — усмехнулся мужчина. «Лучше тебе не знать об этом». Отвернулся я, глядя в боковое окно машины. Он даже не ответил, пытаясь осознать, что это я сейчас ляпнул. А я костерил себя, на чем свет стоит, за свою болтливость. А, к черту! Все равно ни он, ни Акеми ничего не поймут. «И тем не менее», — заговорил вновь Сергеич, — «сопровождать я тебя буду». «На расстоянии разве что, не вмешиваясь». Мне как-то неохота еще и о тебе в бою задумываться. Это мои слова. Ты всего лишь учитель. Все, что ты можешь при встрече с мастером, это достойно умереть. Как и ты. Разве что продержишься дольше за счет скорости. Ты дебилоид, Святов. Ты правда думаешь, я умирать собираюсь? Или что я не понимаю, кто такие мастера? Ты с ними не справишься. «Вот упорный. Спорное утверждение. Зато, в отличие от тебя, я могу от него убежать. Я тоже». «Согласен, но лишь в том случае, если не будешь принимать бой. Я же не могу свалить от него в любой момент». «И оставить живых того, кто узнает, что ты патриарх. А он этого и не узнает». «Что?» — спросили одновременно Святов и Акеми. «Я прикинусь токийским карликом. Вот и пусть его ищут». «Давно пора избавляться от этой маски. Да и сомневаюсь я, что он будет болтать об этом на каждом шагу». «Зачем тогда вообще с ним встречаться, если не собираешься побеждать?» «Начнем с того, что я таки собираюсь. А вот если не получится, вот тогда и свалю. Но при этом я как минимум отвлеку его от базы и выясню, есть ли у него помощники. И если таковых не будет, можно отдавать приказ на эвакуацию». «Все равно мне это не нравится», — произнес Святов. «Может, лучше позвать на помощь Кояма?» «Они не успеют». «Да ладно, часа за два доберутся. Думаю, столько база продержится». «И что потом? Мастер просто уйдет раньше, а я останусь ни с чем, если не считать долго перед Кояма. Да я до конца дней с ними не рассчитаюсь». «Не так уж это и страшно», — пробурчал русский. «Ты пошел за мной, чтобы стать вассалом клана Кояма?» Вырвалось у меня непроизвольное яки. «Нет», — поежился Сергеич. «А твои соотечественники?» «Они...» «Ну же!» — подбодрил я замолчавшего мужчину. «Не знаю я», — огрызнулся тот. «Это сложный вопрос». «Это бессмысленный вопрос, потому что я ничьим вассалом становиться не желаю, пусть даже и неофициальным». На это он ничего не ответил. А Кэми тоже не спешила задавать вопросы, как и предлагать чего-либо. Так и пронеслись минут 5, а ехать нам еще минут 20. Когда там уж Таро позвонит? Но вот, наконец, подал голос мобильник. «Слушаю». «Это Таро, босс. Что надо сделать?» «Кейсы с тобой?» «Конечно». «Тогда дуй на южное КПП и жди меня там, а сейчас дай трубку Куроде». «Это Курода, Сакурай-сан». «Таро обо всем предупрежден, я подъезжаю. Так что беги на завод и принимай командование его обороной». «Стоп! Сначала сбегай на пост слежения и отключи все видеокамеры. Но все, Курода, и как можно быстрее, а потом отправляйся на завод. Объяснять, что все, что я тебе сказал, а ты сделал секретная информация, я надеюсь, не надо?» «Никак нет, Сакурай-сан». «Вот и отлично. Как все это закончится, поговорим более обстоятельно. А пока действуй». «Слушаюсь». «Понял, как надо», — обратился я к Святову, нажимая на отбой. «Получил приказ, побежал выполнять, а ты мне тут мозги компостируешь». «Это он просто не в курсе твоего плана», — ответил Святов, даже не обернувшись ко мне. Остановились мы, когда закончились деревья. Дальше шли одни кусты. Пешком в темноте добраться незамеченными до базы было можно, а вот машину, как пить дать, заметили бы. Выйдя наружу, огляделся. База, стоящая в метрах 800, не то чтобы пылала, но что-то там горело точно. А тот урод, что ее обстреливал, даже не скрывался. Сидел на капоте своего джипа, да постреливал чем-то похожим на комету. «Прям посреди дороги сволочь стоит», — произнес Святов, как и я, вглядываясь вперед с помощью камеры шлема. «Плевать, побежали уже», — отдал я команду. Сделав небольшой крюк по бездорожью, постоянно пригибаясь, а то и вовсе залегая, мы минут за 10 добежали до южного КПП. Таро обнаружился за углом караулки, привалившись к стене в окружении 3 кейсов, и направлял в нашу сторону пистолет. «Бдишь, безногий! Молодца! Только в данной ситуации ты бы лучше пальцы на кнопках держал. Ну да ладно, давай кейс». Увидев нас, парень заметно расслабился и после моих слов тут же подтолкнул ко мне один из кейсов. «Где там мои парни? Не в курсе?» — задала вопрос Акеми. «Не знаю, Наката-сан. Наверное, вместе с остальными бойцами». «Надеюсь на это». «А ты им что, не звонила?» — спросил Святов. «Пыталась», — поморщилась та. «Да что-то они не отвечают». «Бери Таро и бегом в убежище. Можешь по дороге связаться через него с Куродой. Разузнаешь про своих парней». «Я вообще-то ветеран, и моя помощь твоим мальцам будет не лишней. А Кэми, детка, хоть ты мне мозг не выноси, пока жив я и мои парни, ни одна женщина не будет рисковать жизнью». «Да? А вот в порту...»